Глава вторая. Пятница, 15 августа. На соломенном тюфяке лежал, прерывисто дыша, ребенок с распухшей шеей. Мать сидела рядом, придерживая на его воспаленном лбу влажное полотенце. В освещенном дверном проеме возникла высокая фигура. Женщина повернулась к мужу. «У нас нет выбора. Визит доктора нам не по карману, придется идти за Мецем». Примечание. Мец — знахарь. От латинского «медикус» и французского «медсон» — врач. Конец примечания. «Говорят, этот добрый человек творит чудеса и лечит бедняков бесплатно». Мужчина нахмурил брови. «Он колдун». «Я уверен, то, что произошло сегодня ночью, его рук дело. Даже если он нам не поможет, хуже уже не будет. Это еще неизвестно». «Ты хочешь, чтобы наш малыш умер?» — в отчаянии воскликнула женщина и склонилась над ребенком. Ее муж взглянул на сына и вышел. Он бежал, не останавливаясь, через болото, не замечая пения птиц и жужжания насекомых, сливавшихся в причудливую мелодию. Заслышав его тяжелые шаги, заяц шмыгнул в заросли папоротника. Хижина Меца стояла под высоким каштаном у зернового склада, недалеко от так называемого охотничьего замка, здание XII века с четырьмя массивными башнями, куда парижане любили приезжать на пикники. Жеробом Дораньяк работал угольщиком, иногда помогал бочару из Монлиньона. Питался он в основном дичью, зайчатиной, фазанами и куропатками, а еще грибами и лесной ягодой. К нему часто приходили за помощью издалека, и он принимал пациентов прямо на лугу у пруда, заросшего лилиями, над которыми кружились стрекозы, а в плохую погоду — в своем бревенчатом домишке. Невдалеке располагалось небольшое поле гречихи, и красные тряпки, привязанные к деревьям, должны были отпугивать косуль. Приблизившись, мужчина увидел разлетающиеся искры. Мец стучал долотом по предмету, лежавшему на наковальне. Жеробому было около 40. Он был высок, с черными вьющимися волосами и чисто выбритым лицом, которое можно было бы назвать красивым, если бы не зигзагообразный шрам на виске, полученный от одного ревнивого мужа. Из-за той истории Жеробому пришлось уехать из родного лимузена. Он был добрая душа и охотился только для того, чтобы утолить голод, а от пациентов принимал плату продуктами. Вот и теперь отец больного ребенка посулил ему дюжину яиц и 2 кочана капусты, если он вылечит малыша. «У меня есть кое-что очень действенное, но это средство можно использовать только один раз». Жеробом Дораньяк взвесил блестящий металлический предмет на руке. Конечно, жаль было с ним расставаться, но появление мужчины Жеробом воспринял как знак провидения. Он верил в силу природы и знал целебные свойства диких растений и камней, но не переоценивал себя, считая лишь орудием, осуществляющим волю Всевышнего. Мысленно произнеся молитву, Жеробом повернулся к мужчине. «Я готов, веди меня». Они двинулись через болото в обратном направлении. Солнечные блики плясали на тропинке, вдоль которой росли кусты ежевики. Когда они проходили мимо замка, стая голубей взмыла в небо, громко хлопая крыльями. Склонившись над малышом, Жеробом осторожно ощупал отек, потом послюнявил палец, начертал на груди ребенка какие-то знаки и плотно прижал к его распухшей шее металлический предмет, бормоча: 7 горестей, 7 радостей, 7 гордостей, 7 печатей на книгах прорицателей, 7 цветов радуги, 7 нот в музыке, 7 вещее число. Через несколько минут он весь покрылся испариной, ощущая, как болезнь ребенка перетекает в магический предмет, а затем через руку проникает в его собственное тело. Если родители будут четко следовать его указаниям, ребенок скоро поправится. «Это очень сильное средство», — сказал он, вручая им металлический предмет. «Я совершил магический ритуал. Теперь это будете делать вы. Слово в слово, жест за жестом. Иначе болезнь не остановить». Мать сжала сына в объятиях и радостно вскрикнула. «Кажется, похоже, он очнулся». Она смотрела на Меца с благоговением. «Надо верить всему, сомневаться во всем и ничего не отрицать», — важно произнес Жеробом. «Возьми этот предмет, женщина. Я доверяю его тебе. Слушай и запоминай». Он прошептал ей что-то на ухо, затем отстранился и добавил вполголоса: «Ты понимаешь, что означает держать рот на замке?» Да. Уверена? Да. Тогда приступай немедленно. И Жоробом ушел. Суббота, 17 августа, утро. Время идет, а ваш экземпляр путешествия молодого Анахарсиса все еще не продан. Примечание. Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию в середине 4 столетия до нашей эры, автор аббат Жан-Жак Бартолеми, 1716-1795 годы. Конец примечания. Вы не готовы с ним расстаться? Посетитель поправил монокль и удалился. Звучит не очень-то оптимистично, заметил Кензи Мори, надел очки и вернулся к своим каталожным карточкам. Если вы полагаете, что это потенциальный клиент, то глубоко ошибаетесь. Он слишком мрачно настроен и к тому же без гроша, парировал Жозеф Пиньо, сердито поглядывая на Юрбена, уже третьего подручного, нанятого за последние 6 месяцев. Кензи искоса посмотрел на зятя. Зачем Виктор решил сделать Жозефа компаньоном? Он был хорош на своем месте. Несмотря на увлечение техническими новшествами, Кензи Мори был консервативен и не любил перемен. А Жозеф умудрился выжать из лавки уже 2 служащих. Раздражение мешало Кензи сосредоточиться. Он был не в восторге от союза Жозефа с Айрис, так как желал для дочери лучшей партии, но смирился с ее выбором, когда узнал о том, что она беременна. Увы, родилась девочка, а он мечтал о внуке. Айрис и Жозеф поселились в бывших комнатах Виктора. Тот тоже женился и теперь появлялся в лавке лишь изредка. Одним словом, поводов для раздражения у Кензи хватало. В том числе и постоянное присутствие Ефросиньи Пиньо. Он снял очки, покрутил их в руках и убрал в ящик, не в силах больше слушать, как Жозеф громко отчитывает служащего: «Зарубите себе на носу, Юрбен! Работая в книжной лавке, вы обязаны знать имена писателей и годы издания всех книг, а еще быть всегда вежливы с покупателями. Кроме того, вы должны предлагать им книги, о каких они и не слышали». «Он унаследовал ужасный характер от своей матери», — подумал Кензи, собирая свои карточки. «И этот Юрбен здесь тоже долго не продержится. Кстати, интересно, кем приходится мне Ефросинье Пиньо?» Жозеф же, наблюдая за подчиненным, на самом деле завидовал ему, так как Юрбен очень ловко упаковывал книги в оберточную бумагу. Самому Жозефу это никогда не удавалось. То бумага рвалась, то бечевка запутывалась. «Это все, на что он способен. При этом не может перечислить даже поэтов Плеяды. Это же надо было умудриться, заявить мадам де Камбрези, что Мариво — автор совращенной поселянки. Хорошо еще, что старая корга и сама в литературе ничего не смыслит. Она убеждена, что лжец — это комедия Мольера», — пробормотал Жозеф. Примечание. Пьер Карле де Шамблен де Мариво, 1688-1763 годы, французский комедиограф и романист, автор романа «Удачливый крестьянин», который Юбер перепутал с «Совращенной поселянкой» Никола Ретив де Ла Бретонна, 1734-1806 годы. «Лжец», пьеса Корнеля. Конец примечания. Еще один промах, и он уволит этого тупицу, который, к тому же, похоже, не хист на руку. Его размышление прервало появление мсье Шодре, аптекаря с улицы Жакоб. «О, мсье Пиньо! Какое удивительное происшествие! Я видел все собственными глазами!» «Что вы видели?» «Позавчера я был в Монмаранси у моей сестры. Мы праздновали ее серебряную свадьбу. Была ночь, и звезды сыпались с неба дождем. Скоро, наверное, ни одной не останется», — с иронией заметил Кензи, с грохотом задвигая ящик стола. «Не шутите, мсье Мури! Ведь это плохой знак, предвещающий войну, а может и конец света. Так написали в газете, а вы как думаете?» «Что это души летят из чистилища в рай», — пробурчал Кензи. «Надо же, а я все проспал», — расстроился Жозеф. Пока он расспрашивал аптекаря, Кензи, покусывая карандаш, прислушивался к топотанию маленьких ножек на верхнем этаже. Внучка Дафне, которой недавно исполнился годик, занимала в его сердце особое место. Поначалу крики младенца приводили Кензи в ужас, но как только малышка впервые улыбнулась ему, сразу стала для него ангелом, пусть и с черными, как смоль, волосами и миндалевидными, чуть раскосыми глазками. Увидев первые неуверенные шаги и услышав первый лепет внучки, Кензи мгновенно превратился в ее покорного раба, не лучше бабки Ефросиньи, которая, коверкая слова и сюсюкая, громко восторгалась проделками малышки. «Ради всего святого, мадам Пиньо, разговаривайте с ребенком на нормальном французском», — умолял Кензи, но Ефросинья его не слушала. Избавиться от нее можно было, лишь напомнив, что пора готовить ужин, или предложив проследить за тем, чтобы служанка Зульма Тайру не ушла домой, не закончив работу. «Верно. Эта негодяйка только и думает о том, как бы улизнуть к своему голубку». Речь шла о почтенном чопорном Андре Боньолье, слуге Виктора и его супруге Таша, который уже давно ухаживал за Зульмой Тайру, не решаясь признаться в своих чувствах, из-за чего девушка постоянно пребывала в рассеянности и била посуду. Ефросинья бронила ее, на чем свет стоит, но иногда меняла гнев на милость и давала ценные советы. К счастью, Кэнди занимали не только проблемы домочадцев, он наслаждался идиллией в отношениях с Джиной Ферсон, матерью Таша Легри, и проводил выходные в холостяцкой квартирке на улице Эшель, где переживал самые восхитительные моменты своей жизни. Он и не предполагал, что после смерти Дафне Легри способен испытывать подобные чувства. «Вы слышали, мсье Мори?» — обратился к нему Жозеф. «Хосе Мария Эридиа раздобыл на набережной оригинальный экземпляр мыслей Паскаля всего за 2 су». «Жаль, что мы его упустили. Впрочем, ничего удивительного. Ведь Виктор занят фотографией, а вы — своими газетными вырезками». И Кензи указал на стойку, где лежал свежий выпуск газеты «Фигаро». «Неужели вам не интересно узнать, что произошло вчера ночью в лесу Монмарси? Вот послушайте». И Жозеф прочитал. «Удивительное событие посеяло панику в окрестностях деревни Домон. Метеоритный дождь обрушился на руины храма святой Редегонды. Местные жители утверждают, им казалось, что на небе 2 луны». Кензи не слушал Жозефа, он силился выкинуть из головы эту ксиалар княгиню Максимову, до замужества танцевавшую в Мулен Руж под именем Фифи Барен. Она позавидовала успеху Лианы де Пужи, гастролировавшей в России в 1894 году, и стремилась добиться того же на парижских подмостках. Примечание: Лиана де Пужи, Анна-Мари де Шассень, 1869-1950 годы, французская танцовщица, писательница и куртизанка. Одна из звезд Бель-Эпок. Конец примечания. Кензи навестила Докси на прошлой неделе в ее квартире на авеню Опера, и с тех пор соблазнительный образ бывшей любовницы преследовал его, при этом, как ни странно, не затмевая чувств к Джине. Жозеф продолжал рассуждать о метеоритах. С 10 по 14 августа они падали по всей Англии, от Стратфорда на Эйвоне до Бристоля. Один наблюдатель насчитал целых 26. Надеюсь, он получит за это медаль. «А вы уверены, что он не перебрал лишнего?» — заметил Виктор Легри, входя в лавку. «Вам смешно!» «Но я согласен, метеоритный дождь не предвещает ничего хорошего. Боитесь конца света?» «Но персеиды в середине августа каждый год освещают наши ночи. В этом нет ничего сверхъестественного». Примечание: персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Конец примечания. «Так или иначе, эту вырезку я сохраню». Жозеф аккуратно вклеил заметку в свой знаменитый блокнот, где коллекционировал описание всевозможных необыкновенных происшествий. «Эти 3 заказа нужно доставить сегодня?» — спросил Юрбен. «Нет, в воскресенье, после мессы!» — с иронией воскликнул Жозеф. «Разумеется, сегодня! Вы уже должны быть в пути!» «Но покупатели живут в разных концах города, один на улице Тюрбедо в 3-м округе, другой на улице Дюрантон в 4-м, а третий в Сен-Манде. Поезжайте на омнибусе!» Юрбен ушел, а Виктор едва удержался, чтобы не напомнить Жозефу о том, что тот в свое время вел себя точно так же, как новый служащий. Книжный магазин опустел, и 3 компаньона погрузились каждый в свои мысли. Кензи грезил о граммофоне. Он видел рекламу в «Иллюстрасьон» и планировал приобрести новейшее техническое устройство к Рождеству. Виктор силился понять, почему фотографии обнаженной Таша, сколько же красноречия ему понадобилось, чтобы убедить ее позировать, не получились такими, как он рассчитывал. Возможно, он добавил слишком много соды в проявитель. В его мечтах эти снимки оживали. Одна знакомая описала ему презентацию кинематографа братьев Люмьер, которую те провели 22 марта для членов Национальной промышленной комиссии, и Виктор сразу понял — это будущее фотографии. Как бы ему хотелось увидеть выход рабочих с фабрики, он закрыл глаза и представил себе фильм, главная героиня которого была похожа на Таша. Жозеф же обдумывал сюжет очередного романа с продолжением. Предыдущий «Букет дьявола», печатавшийся несколько месяцев в газете «Паспорту», имел у читателей успех, а затем вышел отдельным изданием у Шарпантье и Фаскель. Когда Жозеф узнал от Айрис, ему плохо давался язык Шекспира, о том, что Шерлок Холмс погиб в смертельной схватке с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада, ему стало казаться, что жанр криминального расследования оказался в глубоком кризисе. Получится ли у него написать детектив? Если нет, то к какому жанру обратиться? Он пролистал «Юность Лагардера» и почесал в затылке. Примечание. Автор Поль Феваль, 1816-1887 годы, французский писатель, автор популярных приключенческих романов, так называемых романов «Плаща и шпаги», при жизни пользовался не меньшим успехом, чем Бальзак и Дюма. Роман издан в 1893 году. Конец примечания. Взяться за приключения? Написать роман «Плаща и шпаги»? Нет, нельзя бесконечно эксплуатировать тему Горбуна, даже если являешься экспертом в этом вопросе. Примечание. Самым известным романом Февали считается «Горбун», 1857 год, а Жозеф и сам горбат. Конец примечания. «Ах, Лагардер, быть его альтер-эго! Ну, я же не владею шпагой, — сказал себе Жозеф, — а значит, прощайте дуэли в сумерках на склоне перед замком. Хилю старит. А может, попробовать написать что-то в духе Жюля Верна? Или даже Альбера Робеда?» Примечание. Альбер Робеда, 1848-1926 годы, французский карикатурист, иллюстратор и писатель. В 1880-е написал футуристическую трилогию, став предтечей стимпанка. Конец примечания. Создать роман не хуже, чем «Машина времени» некоего Г.Дж. Уэллса, который Айрис читает в английских газетах, описывая потом мужу конфликты между Эллоями и Марлоками, происходящие в 802-1701 году. И вдруг Жозефа осенило. А что, если ему написать о том, как гигантский метеорит упал прямо на Париж?